мы решили зайти с видом обычных покупателей, чтобы понаблюдать за Максимом Вершининым, если, конечно, именно он окажется за прилавком. На его странице, которую показала мне Галя, была анимешная аватарка, чему я ничуть не удивилась. Но в папке фотографий удалось найти одну, где Макс хохотал в компании парней. Галя ткнула в него пальцем. «Вот он!» «Милаш!» — отозвалась я на случай, если у нее какие-то виды на него. Но она скривилась. «Да ничего особенного, дрыщ!» Темноволосый лохматый Макс и вправду был самым худеньким и низкорослым среди всех. Только рот у него был огромным. И в момент, запечатленный фотографом, он напомнил акулу с разинутой пастью. Артур осмотрел его на снимке скептически. «Да куда ему?» «А вы его подозреваете?» Галя не то чтобы удивилась, скорее смотрела она задумчиво. Может, у нее имелись какие-то соображения на этот счет, но с нами она не поделилась. «На этой стадии расследования мы не исключаем никого», сообщил ей Логов, как я поняла, чтобы она тоже особо не расслаблялась. Уже в машине, чтобы не обсуждать это при Гале, я напомнила. «Ты сам как-то говорил, что такие на вид дохлики, вроде нашего Овчинникова, бывают жилистыми и сильными, их нельзя сбрасывать со счетов». Мне не давало покоя сходство Макса с самым опасным морским хищником. Откусить руки, ноги, переломить челюстями туловище — это ведь как раз в их стиле. Покосившись на меня, Артур довольно ухмыльнулся. «А ты, оказывается, запоминаешь то, что я говорю». «Иногда», — сбила я с него спесь. «И то хорошо», — заключил он. В витрине магазина были выставлены очень неплохие пейзажи и пустые багетные рамы на мольбертах разных форм и расцветок. Один был совсем маленьким, видимо, детским, но мне померещился толстенький бородатый гномик с кистью в руке, вдохновенно рисующий портрет Белоснежки. И предвкушение встречи со сказкой отозвалось трепетом, поэтому в салон я вошла под звон колокольчика над дверью, как в заколдованный дворец, где готова была остаться еще на час, чтобы как следует рассмотреть все гипсовые головки, кисточки разных размеров, наборы супергранулирующейся акварели, а уж книги по искусству могли затянуть на полжизни. Но Артур дернул за руку и потащил меня к прилавку, за которым стоял не Максим, а откровенно тосковала продавщица моего возраста с такими же светлыми, как у меня, только крашенными волосами. Взгляд у нее был сонным, и я сразу почувствовала к ней антипатию. Перед этой дурой россыпь сокровищ, в которой можно погрузиться с головой и получать наслаждение, а она скучает, не делая абсолютно ничего. Не знаю, что на ее счет подумал Логов, но он на ходу послал ей свою дежурную улыбку. «Привет. А Макс на работе?» «Нету», — бросила продавщица, не удосужившись поздороваться. Сияние Артура не произвело на нее никакого впечатления. «Вот как?» Логов изобразил удивление. «Мы же договорились с ним на сегодня». «У него выходной». Артур в замешательстве пробормотал. «Или мы на вчера договаривались?» «И вчера был выходной». «Два подряд?» Ему удалось пробудить в ней хоть какие-то эмоции. Она взглянула на него с раздражением. «В нашей стране людям положено два выходных дня». Артур вскинул руки. «Не мне спорить с российским законодательством. А Макс далеко живет, может нам добежать до его дома?» «Понятия не имею». Продавщица снова погрузилась в сплин. «Дело в том, что я ухитрился потерять его номер. Ну не занес сразу в телефон, болван». «У меня нет его номера». «Как это?» — удивился Артур, на этот раз неподдельно. «Вы же работаете вместе». «Разве не бывает ситуаций, когда нужно посоветоваться или подменить друг друга?» «На это у нас есть директор магазина». Логов вздохнул. «Ладно, позовите директора». «Его нет. У него встреча с поставщиками». Я все ждала, когда ее терпение лопнет, и она спросит, наконец, что же нам вообще надо. Но девица была непрошибаема. Артур тоже это понял и отступился. «Когда директор вернется? Плечи ее раздраженно дернулись. Она мне докладывает, что ли? А Макс выйдет завтра, правильно? Мне казалось, Логову хочется крепко схватить ее и хорошенько встряхнуть. Но работа научила его сдерживаться. И не с такими дело приходилось иметь. Получив ленивый кивок в ответ, мы вышли из магазинчика, уже не казавшегося таким волшебным. Эта тупая лентяйка осквернила его, и мне не хотелось больше сюда возвращаться. Но, судя по всему, завтра нам предстояло именно это. «Ладно», — вздохнул Артур, садясь в машину. «Сейчас найдем сносную кофейню, а потом двинем на Арбат». Нетрудно было выпить кофе вблизи проспекта Мира. Но Логов не ищет легких путей, и потому отправился аж на чистые пруды, где потом предложил немного подышать. С ним за компанию я на многое была готова. Поэтому мы побрели, обмениваясь версиями, почему вообще могли убить такую девушку, как Дина. Она могла за себя постоять, в этом даже я успела убедиться. Так что, если бы убийца вызывал у нее опасения, Дина просто не осталась бы с ним наедине и уж точно никуда не поехала. Что же произошло? Он подкараулил ее, застал врасплох, обманул, посулив что-то стоящее. Или этот человек просто не вызывал у Дины боязни? На самих прудах, которые в зимний месяц превращались в каток, почти никого не было, кроме мамы с двумя краснощекими мальчишками, пытавшимися скользить по льду прямо в сапожках, и худенького старичка в беретике, добросовестно нарезавшего круги. Я засмотрелась на него. Он выглядел таким симпатичным и трогательным, то ли художник, то ли ученый. А потом заметила старушку, которая дожидалась его в другом конце катка с небольшим термосом в руках. Завершив очередной круг, старичок подъехал к жене и обнял так нежно, что у меня задергался подбородок. На Артура я боялась взглянуть. Заметил ли он эту пару? Он сам негромко проговорил. «Я мечтал, что мы с твоей мамой станем такими же милыми старичками. Вы были самой красивой парой. У меня перехватило горло на последнем слоге». «Были», — признал Артур, не пытаясь изобразить ложную скромность. И обнял меня за плечи, прижав таким отцовским жестом, что я не удержалась и всхлипнула. Он прогудел. «Ну-ну, что ты? Оксана была в нашей жизни, и мы должны быть благодарны за это. У нас остались воспоминания, а это уже немало. Много ли на свете людей, которые могут сказать, что их любил лучший человек этого мира? А нас с тобой она любила. Светлым знаком небес, приветом от мамы, вокруг нас вдруг закружились крупные медленные снежинки. Они легко опускались на темные волосы Артура, который вышел без шапки, на мои ресницы и без того мокрые. Снегопад был до того неожиданным и красивым, что я прошептала: «Как еще она может показать, что любит нас по-прежнему?» Повернув меня к себе, Артур поглядел так серьезно, что я замерла. Сейчас должно было прозвучать нечто очень важное, может быть, самое важное в моей жизни. За его спиной старичок в берете закручивал термос. Должно быть, уже выпил чаю. Кивнув жене, он пустился в очередной заезд, а она осталась ждать. «Хочешь, я перееду с тобой в Образцово?» — тихо спросил Артур. «Я ведь тоже люблю собак. Это будет наш дом, наша семья. Ну да, странное, конечно, но у меня нет человека роднее, чем ты, Сашка. И я не хочу, чтобы ты оставалась одна в этом огромном доме. Или даже с Ивашиным. Какой из него защитник? Я уже прикинул, не так-то долго мне добираться до работы оттуда. Тем более никто не заставляет меня ровно в 9 утра быть на рабочем месте. Ты хочешь этого?» Кивнув, я уткнулась лбом в его плечо. Но потом для верности повторила. «Да, хочу. Мне нужна семья. С Никитой это было бы не то. Только с тобой». Он вытащил аккуратно сложенный платок, бережно вытер мне щеки и промокнул глаза. Мимо нас с воплями промчались те самые мальчишки, которые тянули за собой сломанную ветку клена, усыпанную сухими сережками. Я подумала, что они изображают горячих коней, запряженных в карету принцессы. Убрав платок, Артур улыбнулся. «Значит, договорились. Я внутренне сопротивлялся твоей затее с этим приютом, потому что тогда мы лишились бы наших завтраков и вообще стали бы редко видеться. Но теперь я ускорю процесс, и скоро наш дом наполнится собачьей любовью. Ты слышала? Говорят, что они ангелы, оставшиеся на земле. Ты веришь в это? «Верю», — прошептала я.